Глава 22. Иван. Осознание так же ошеломляет, как ослепительный удар молнии, а околдовывает еще сильней и неумолимей. Тайная жизнь. Паскаль Киньяр. Вечер тянется медленно после того, как Кнопка перекидывает через плечо свою огромную спортивную сумку и убегает на подработку, о которой я, к слову, ничего не знаю. И теперь мне приходится отдуваться за двоих, предрешивши устроить допрос с пристрастием мамой. «А как вы с Аленой познакомились, Вань?» Интересуется родительница, загружая в 6-литровую кастрюлю, нарезанную соломкой ветчину и оливки, как будто собирается кормить солянкой целую роту солдат. А я растерянно тру кончик носа, становясь перед дилеммой. Рассказать правду или на ходу сочинить какую-нибудь романтичную историю? В кои-то веки побеждает честность. Я принял ее за уборщицу из клининговой фирмы. Она окатила меня стаканом с кофе. Мама даже отвлекается на пару секунд от разделочной доски, чтобы убедиться в том, что я не шучу, и длинно так горестно вздыхает. «Да, умеешь ты за девушками ухаживать, сын». От дальнейших нравоучений, приправленных ядреным сарказмом и рассуждениями на тему «какой Иванушка-дурачок», меня спасает покоящийся на столе телефон. И в этот раз я даже готов петь Лагутину дифирамбы. Правда, недолго. «Гов Чернила, там у них шоу новое сегодня». С энтузиазмом вещает товарищ, а я верчу в пальцах брелок от Ямахи и не знаю, чего мне хочется больше. Вспомнить студенческие времена и как следует оттянуться или остаться дома и смотреть какую-нибудь тупую американскую комедию вроде «Мачо и Ботана». «Не знаю». «Так, чувак, я не знаю, кто ты и куда дел моего друга, но мне нужно, чтобы через полчаса Филатов Иван Геннадьевич стоял перед входом в клуб, желательно с двумя банками энергетика, потому что я нифига не спал после смены. Понял?» «Да привезу я тебе твой Red Bull». Ухмыляюсь уголком губ и отбиваю звонок, в красках представляя старый добрый загул и ощущая, как постепенно выравнивается градус настроения. Полчаса я торможу у парковки перед широко известным среди тусовщиков заведением, где яблоку негде упасть. Автомобили стоят вплотную, а неумехе, бросившему свой Lexus поперек и занявшему целых 3 места, было бы неплохо настучать по пустой голове. Но, к моему величайшему сожалению, номера телефона этот баран не оставил. Так что я паркую свой байк с торца здания и направляюсь к служебному входу, по пути осушаю банку с колы и вызванивая Захара, который, судя по грохочущей музыке и женским голосам на заднем фоне, уже неплохо развлекается. «Добби наконец-то свободен, а, Фил?» орет во всю глотку Лагутин, оглушая сидящих рядом девчонок, подозрительно напоминающих Катю и Свету, собиравшихся с нами на Майорку месяц назад. Пока я пытаюсь сообразить, зачем этот балбес просил энергетик, если он цедит 3-й по счету коктейль с молочно-оранжевыми прослойками и выглядит более чем довольным жизнью, тебя мама до утра отпустила, а жена против не будет? Идиот. Цежу сквозь зубы я и бахаюсь на диван с искренним убеждением, что надо либо менять друзей, либо кондицию. Так он женат? Разочарованно выдыхает Света, заставляя меня думать, что вечер в компании Ченнинга, Татума и Джуны Хилла был бы более предпочтительным. Проглотив иронично злобный ответ, я изучаю меню и разрываюсь между Цезарем с курицей и большим сочным гамбургером, когда перед моим носом сначала материализуется стакан с яблочным соком. А потом рядом усаживается Феликс, которого я действительно рад видеть. И чего я точно не хочу знать, так это того, что у него на губах делает отвратительно яркая розовая помада. «Слава богу, ты приехал», — жмется ко мне друг, опасливо косясь на кокетливо улыбающуюся Катю, и мне даже становится немного жаль бедолагу. Раньше я и сам частенько бывал в его шкуре. «Я еще чего-то не знаю?» Передаю товарищу салфетку, недвусмысленно намекая на то, что стоит удалить боевой раскрас, и готовлюсь выслушать душещипательную историю. Но появляющийся между столиками в 3 метрах от нас ведущий вносит определенные коррективы. Парень оттягивает и отпускает подтяжки, возвращающиеся со звонким щелчком на место, и начинает вещать приятным низким голосом. «Я знаю, вы все этого долго ждали. Оригинальное шоу, яркие номера и новая участница. Зал взрывается оглушительными аплодисментами, мягкий синий свет заливает полукруглую сцену, на которой в ожидании музыки замерли четыре танцовщицы. Я же впиваюсь неверящим взглядом в изящную хрупкую фигурку с левого края и понимаю, что я идиот. Потому что только полный кретин может каждый день смотреть на девушку и не видеть, какая она невероятная. Я озадаченно тру глаза, пытаясь избавиться от галлюцинаций, но сомнений быть не может. Это именно Васька отбивает ритм невысоким каблуком черного шнурованного ботинка, а 200 посетителей, из которых треть, если не половина мужчины, оценивают стройные ноги в кожаных брюках и аккуратную аппетитную грудь в ни черта не скрывающем черно-красном корсете. Мне совершенно точно хочется оторвать руки горе-портному, пришившему ярко-алый бантик посередине. «Это что, твоя кнопка?» Забыв о хороших манерах, Захар неучтиво спихивает Катю со своих коленей и, опрокинув остатки коктейля, громко свистит. «Нифига себе, Чика!» От мощного удара в челюсть Лагутина отделяет всего пара секунд из здравомыслия Феликса, железной хваткой вцепляющегося мне в предплечье и зло шепчущего «Остынь!» Обуздать шкалящий гнев не получается, и убедившись, что из уроков Григорьевича о дыхательной гимнастике я не усвоил ровным счетом ничего, я со всей дури впечатываю кулак в стол. Подпрыгивают на диване девчонки, жалобно звякает стеклянная посуда и только после этого постепенно отпускает. Когда осаднищая тупая боль сковывает стесанные костяшки, а из фокуса пропадают странные красные пятна. По крайней мере, потребность засветить другу в глаз медленно исчезает. Я глухо бурчу, допивая чужой сок, и пеняю лишь на себя. Кто мешал узнать у Аленки, куда она собирается? Чем интересуется, чем увлекается, чем дышит, в конце концов? Задал бы пару вопросов, не сидел бы сейчас, как баран, и не пялился на новые ворота. Пока я увлеченно занимаюсь самокопанием, мелодия из какого-то бродвейского мюзикла набирает темп, а шоу — обороты. И я с размаху врезаюсь в эту новую реальность, залипая на отточенных движениях тонких, но сильных рук. Ищу, чем залить разгорающийся внутри пожар, заново изучая тонкую талию и крутой изгиб округлых бедер, и тону в завораживающем блеске нереальных голубых глаз. Вот и на нашего Казанову управа нашлась. «Слёни-то подбери, Фил». Пытается убиться оригинальным способом Захар, ну а я медленно вдыхаю, шумно выдыхаю и озвучиваю товарищу заковыристый маршрут для его следующего путешествия. И добавляю, что ему лучше свалить в эротическое турне до тех пор, пока гостеприимное отделение челюстной лицевой хирургии не открыло для него свои двери. «Да успокойся ты, чего завелся?» Снова одергивает меня единственный адекватный среди нас Феликс и в довершение делится своим экспертным мнением, которое в данный конкретный момент мне нужно, как коровье седло. Любой бы на твоем месте поплыл. Она классная. Его попытка подбодрить мою вспыльчивую тушку оказывается провальной, и я решаю, что лучше избавить парней от своего общества, пока я не наломал дров и не накуролесил, как у волка на мальчишнике. Тем более, что мелодия завершается финальными аккордами, танцовщицы убегают за кулисы, и больше ничего не напоминает о творившейся на сцене пару минут назад феерии. Я огибаю наш столик и, пристроившись за официанткой, балансирующей с полным подносом, ныряю в неприметный выход для персонала. Миную коридор и на полном серьезе рассматриваю вариант сначала отмыть Алену, потом переодеть и запереть в четырех стенах, чтобы варила борщи, жарила сырники и налаживала отношения с мамой. Правда, боюсь, что моя неугомонная и неуловимая, как маленький смерч, соседка вряд ли придет в восторг от такого расклада. «Ваня, а ты что здесь делаешь?» Аленкины голубые глаза, подведенные дымчатой серой подводкой, становятся еще больше в то время, как я без стука вваливаюсь в тесную гримерку, где очень похожий на Мишу Мельникова хлыщ пытается всучить Васильевой веник из воняющих на всю комнату лилий. Мерзость. «Приехал тебя домой забрать. Мама там пирожков с мясом напекла». Судя по красноречивой улыбке и энтузиазму на лице Кнопки, поужинать она забыла и явно голодна. Так что я раньше времени расслабляюсь, приваливаясь к косяку, и не ожидаю услышать врезающийся в барабанные перепонки противный голос, принадлежащий ухажеру, о присутствии которого я умудрился забыть. «Это твой брат, да?» «Жених». Что ж, за сегодняшний вечер одно я выяснил точно. Этот лаконичный ответ мозг с языком теперь выдают на автомате.